солнце облаком, падает больным. Заслонили черное горы серебра. Проезжаю сбоку я мертвым и живым. Рвусь дорогой спорною в сторону добра. Потихоньку волоком курим, говорим. Ценим это тонкое время до утра. Жизнь ворчит, да мается, тонет и хрипит. На вершины нервная выползла заря. Тишина сломается, громко закричит. Думаю, что первая пуля не моя. Время не раскается, память промолчит. Жизнь течет примерная, но только не моя.